Но были в стенах Исса ворота, ключ от которых передавался по наследству от царя к царю. Так продолжалось долго, покуда не нашелся среди завоеванных молодой царевич, возжелавший погубить Ис. И он внушил любовь волшебнице деве Дахут, дочери царя Иса Гранлона. И однажды ночью Дахут прокралась босиком в спальню отца и вытащила заветный ключ, что висел у него на груди. Золотой ключ Дахут передала своему возлюбленному, ибо ни в чем не могла ему отказать. Он отворил ворота, и вода хлынула на улицы из стогны Иса. Ис сгинул без следа, пучина пожрала его. Едва ли уцелел и царевич, что отворял дорогу в воде. — Это все правда, Филипп? — Не знаю. Наши рыбаки верят, что правда. В рыбацких семьях часто рассказы о том, как дед или прадед видал царевну Дахут, носящуюся на белом коне над ночными водами, и тени утопленников мчались за нею, словно свора собак. Чаще утверждают, что слыхали в бурю подводный набат. Правда и то, что злой народ-мореход существовал. Вот странность, Филипп. А у нас под воду ушел добрый город от нечисти татар. Ну, чтоб не сдаться им. Он звался Китиш, а теперь так озеро зовется. И тоже говорят, что можно услышать его колокола. Как знать, может, города под водою и вправду стоят. Отец Модест вошел так бесшумно, что Нелли вздрогнула. И добрые, и злые, как люди. Сказать кстати, батюшка, обязательным голоском отозвалась Нелли. Все забываю я передать вам многие поклоны от обитателей старой тяги, родного вашего селения. Мы ведь с Катькой через него проезжали. Редко кто ездит через это село, не повел ухом отец Модест. Я взял бы смелость оторвать вас от общества нашей маленькой дамы, Филипп, равно как и от занятия эстетического. Я хотел познакомить вас с устроением православного храма, а в здешнем нас никто не обеспокоит, ведь поутру нам надлежит покинуть сей гостеприимный кров, дабы третье дитя не тревожилось без нас в Твери. Ты могла бы составить нам компанию, маленькая Нелли, но только, боюсь, добрые наши хозяева обидятся, коль ты не сменишь наряда. — Ну, конечно, переодеваться в придурацкий этот костюм ради того только, чтобы зайти в церковь. Вот невидаль-то. В церквах она мало бывала. Не хотела бы я отвлекать никого на свою персону, батюшка, — скромным голосом ответила Нелли. — Коль мы едем с утра, я лучше погляжу на город, покуда еще светло. — Только ворочайся раньше темноты, маленькая Нелли Сабурова, — улыбнулся отец Модест. — Да не говори с незнакомыми. Сама ведь знаешь, мы на войне. Вот нашел маленькую. Говорить с незнакомыми, — подумала Нелли, уже запахиваясь в плащ. Еще б сказал, не иди за тем, кто тебя пряником поманит. Отчего она так часто сердится на отца Модеста? Ведь драться с ним рядом было очень даже весело, хоть он и слишком старается никого не убить. А вот Филипп говорил, фехтовальщик, мол, должен убойство избегать. А когда дело дошло, разом положил двоих ящериц. Филипп молодец. Долго стояла Нелли, любуясь темным мирным течением Волхова. На улицах же, больше, чем в каком-либо другом виденном ею городе, встречалось людей в русских одежах, притом одежах не бедных. Из-за этого можно было вообразить, что Нелли и сделала, что сейчас старинные времена, времена республики и ганзейской марки. Ах, коль бы хоть одно из ее украшений оказалось новгородским. Нет, едва ли. Бояре не роднились с купцами. Легче ей найти в ларце весточку из Чехии либо Польши. А жаль. Нелли усмехнулась тому, что люди, вида самого привычного в другом месте, быть может, и включая ее самое, глядят какими-то чужими на широкой площади, окруженной крепкими белыми строениями, на которую привели Нелли ноги. Например, изящная-то молодая всадница в амазонке, что рассматривает резное каменное крыльцо. Верно, она тоже проезжая? Изучая теперь пущенную над окнами ленту мозаиковых рисунков, наездница двинулась шагом в сторону Нелли. Мозаики точно были замечательны. Звероглавые ладьи плыли на них по кучерявым волнам, а на веслах и под парусами управлялись забавные человечки. Не говорите ни слова. Не подавайте вида, что слушаете меня. Прозвучал с седла мелодический приглушенный голос. Я положила, что вы будете здесь по дороге в Тверь. Следуйте за мною и войдите в ту же дверь, что и я, но только немного позднее. Будьте внимательны, мой друг. Сейчас все друзья ваши могут подвергнуться смертельной опасности.